он представил ее другим членам своей семьи, матери и дочери. Вдовствующая графиня Пембрук, урожденная Анна Деверо, родная сестра лорда Феррерса, оказалась старушкой с характером, которая твердой рукой управляла замком. Овдовев, она вступила в монашеский орден, как это сделала и бабушка Кейт, герцогиня Сесилия, а потому носила черное, наподобие монашеского одеяния, и жесткий уимпл под самый подбородок. Она тепло приветствовала Кейт, пообещав по мере сил помогать молодой невестке исполнять ее новые обязанности хозяйки замка и заверив, что сделает все для ее удобства. «Нам будет весело вместе», — сказала она, и в ее глазах сверкнули искорки. Анна Деверо не желала жить в строгих монашеских рамках, какими ограничила себя герцогиня Сесилия в Байнерс-Касле. Судя по кольцам на ее пальцах и пышной фигуре, пожилая дама вовсю наслаждалась радостями жизни, и она явно обожала внучку. Элизабет Герберт исполнилось 6 лет. Уильям ни словом не обмолвился о своей первой жене, и Кейт решила, что девочка пошла в мать, потому что она ничуть не походила на отца. Элизабет была светловолосая, как и все Вудвилли. «Мы же кузины», — поняла вдруг Кейт, вспомнив про свою родную мать Катерину Отт. Хорошенькая бедная малышка, одетая в простое платье, с венком из ромашек на голове, по команде отца, сделала в сторону Кейт реверанс. «Это твоя новая мама», — сказал он. Честно говоря, Кейт пугала перспектива в 14 лет получить вверенную ее заботам 6-летнюю падчерицу, и она от души надеялась, что вдовствующая графиня продолжит заботиться о ребенке. Так было бы лучше всего, а Кейт вполне могла бы играть роль старшей сестры. Она лежала уставшая в эту свою первую ночь на мягкой, с шикарным балдахином кровати и думала, что, может быть, жизнь в замке будет не так ужасна, как она себе представляла. Однако он по-прежнему казался ей символом ее неволи, этакой золоченой тюрьмой, возвышавшейся где-то на задворках мира, посреди дикой и опасной земли. Дел впереди предстояло немало. Нужно было устроить свадьбу Мэтти, научиться управлять домом. Кейт надеялась с помощью вдовствующей графини стать хорошей хозяйкой. А со временем, даст Бог, появятся дети. Уильям уже начал интересоваться, не принесли ли плодов его ночные труды. Дни ее будут заняты, заполнены делами. И она была благодарна за это. Катерина. Декабрь 1560 года. Уайтхолл и Хартфорд-хаус, Вестминстер. В последние дни я едва сдерживаю себя. Сердцем постоянно ощущаю обручальное кольцо, которое теперь ношу на цепочке на шее, спрятанное под одеждой. Наконец поступает долгожданное сообщение, что королева на следующий день утром отбывает в Элтон, а за этим следует распоряжение всем нам, ее слугам, быть готовым сопровождать ее величество. И тут фортуна проявляет ко мне благосклонность. Мы с Джейн собираемся сослаться на болезни и остаться под этим предлогом, но в этот самый день у меня вдруг так разболелся зуб, что все лицо буквально перекосило. Так что я с чистой совестью могу сказать королеве, что больна. Джейн тоже чувствует себя плохо. Моей бедной подруге постоянно нездоровится, и во всех внутренних покоях сходятся во мнении, что она слишком хрупкая и требует особого внимания. Так что если Джейн попросит освободить ее от поездки из-за болезни, никто не удивится. Мы вдвоем отправляемся к королеве и просим освободить нас от обязанности сопровождать ее завтра утром. У меня челюсть подвязана косынкой. Елизавета внимательно смотрит на нас своими пронзительными черными глазами, но заподозрить нас в обмане невозможно. Мы обе выглядим неважно. У меня распухшее лицо, а у Джейн на щеках нездоровый румянец. «Хорошо», — говорит королева, наверняка испытывая облегчение от того, что на какое-то время будет избавлена от моего присутствия. «Я даю вам разрешение остаться. Мы скоро вернемся, через несколько дней». «Нам этого вполне хватит», — радостно думаю я. Вернувшись в свою комнату, Джейн пишет записку Неду, сообщает, что он должен ждать нас на следующее утро. Теперь все готово, ждать осталось совсем немного. После шумного отъезда королевы в сопровождении огромной свиты я остаюсь в одиночестве в ее покоях, дожидаюсь, когда все утихнет, мысли мои мечутся от нетерпения. То, что я собираюсь сделать, опасно и, возможно, безрассудно, но моя любовь к Неду сильнее страха перед королевой Елизаветой. Но страх все же переполняет меня. Я опасаюсь, как бы наша тайна не оказалась раскрытой. Раннее утро, самое начало восьмого, горничная зашнуровывает на мне то, что станет моим свадебным одеянием, платье из черного бархата с квадратным вырезом, в котором хорошо смотрится моя грудь, высокий корсет и широкая пышная юбка, рукава, отделанные белым шелком, на шее изящный рюш. Я беру свой белый французский чепец с усыпанной драгоценными камнями золотой тесьмой и прикидываю, надеть ли его. Невеста должна прийти на венчание с открытыми волосами, символом ее невинности. Но я не хочу давать и самый малый повод для подозрений касательно моих сегодняшних целей. Поэтому протягиваю чепец госпоже Ли, и она надевает его мне на голову. Я решила, что лучше не посвящать горничную в свои планы. Чем меньше людей будут о них знать, тем лучше. А вторым свидетелем может стать сам священник. И потому, когда она заканчивает мой туалет, отпускаю ее. После церемонии я собираюсь одеваться, как и подобает жене, хотя и смогу делать это только в то короткое время, что буду наедине с Недом. То время, о котором я столько лет мечтала. Открыв шкатулку, где хранятся драгоценности,